Глава 16. Игра уже закончилась, и запыхавшиеся игроки уже успели разойтись по своим каютам, приводить себя в порядок. На палубе осталась только Феодора. Приближаясь, Рус увидел, как к ней быстро подошел грек. Что-то ей сказал, многозначительно ухмыляясь и нависая над девушкой. Феодора внимательно посмотрела на своего собеседника и, сделав полшага назад, коротко ударила его в нос, причем кулаком. Грек отпрянул, а Рус, старательно пряча кинжал под плащом, рванул к девушке, что есть мочи, стуча босыми пятками по гладким доскам палубы. Надменно улыбаясь, девушка спокойно и твердо смотрела на стоящего перед ней грека. На Руса никто из этой парочки не обращал внимания. Замерев, они сверлили взглядами друг друга, а потом грек демонстративно, неторопливо размахнулся правой рукой, все так же демонстративно сжимая ее в кулак. Замер, но Феодора ничуть не испугалась. Стояла неподвижно, все так же презрительно глядя ему в глаза. А потом кулак грека дернулся. Но Рус в прыжке, ногами вперед, с силой пятким ударил своего противника в бедро, и тот кубарем полетел по палубе. А Рус, мягко приземлившись, тут же вскочил, первым делом глянув на грека. Тот еще валялся на досках, и, значит, пока опасности от него не было. Быстро посмотрел на Феодору. С ней все было в порядке. Никаких ран, царапин, повреждений, рваной одежды и кровавых дырок в теле. Он, вдруг судорожно вздохнув, с огромным облегчением вопросительно приподнял правую бровь. «Сзади!» — коротко выдохнула она. Ирус тут же быстро скользнул влево, разворачиваясь в боевую стойку. И вовремя. Кинжал грека просвистел совсем рядом с его головой. И юноша, отбросив ненужный теперь плащ, выставил свой кинжал вперед, старательно глядя в глаза своему противнику. Как учили его старшие товарищи, в близком бою только по глазам можно прочитать, чем враг тебя ударит, как и когда. Наблюдать за его руками и ногами в данной ситуации совершенно бессмысленно. В этот момент с мостика спрыгнул негр, держа в руках кинжал. Выпрямился с гибкостью пантеры и гигантскими прыжками устремился к ним. Ирус мгновенно сменил позицию, держа в поле зрения и грека, и негра. На всякий случай, вдруг они заодно. Ведь одна же команда. «Отставить!» — гаркнул капитан. И на этот неожиданный окрик негр замер, а из кубрика тут же принялись энергично выскакивать матросы. Грек оглянулся на сирийца, на подбегающих матросов и презрительно ухмыляясь, тем не менее опустил свой кинжал. «Это грязь! Мой кровный должник!» — сплюнул он в сторону Руса. Капитан посмотрел на плевок и покривился. «Кубрик!» — коротко бросил он. Матросы тут же расступились, освободив проход. Грек снова сплюнул на палубу и небрежной походкой направился к люку. Матросы за ним. Рус вопросительно посмотрел на сирийца. «Да», — кивнул тот. «Этот конфликт должен быть разрешен как можно быстрее. С врагами среди команды и пассажирами плавать невозможно. Нарушителей спокойствия необходимо топить в самом начале». Криво усмехнувшись, Рус, стараясь идти так же небрежно, дошел до люка. Но он не мог, как матросы, находясь спиной к лестнице, встать на верхнюю ступеньку и легко соскользнуть вниз, причем невзирая на качку. Поэтому он присел возле люка, нащупал правой ногой верхнюю ступеньку, после чего, старательно глядя вниз, принялся очень аккуратно спускаться. Спрыгнул с предпоследней ступеньки, впрочем, из-за качки крепко ухватившись за лестницу. Огляделся. Двое матросов убирали гамаки, а двое стояли неподалеку, напряженно посматривая на поединщиков, чтобы ни один из них не напал раньше времени. В центре свободного пространства стоял грек и злобно щерился, быстро перебрасывая кинжал из правой руки в левую и обратно.